Какую-то несуразицу ты мелешь. На Брюханова дохнуло горькой пронзительностью от слов Захара. Ему стало не по себе. Он ожидал чего угодно, но такого беспощадного и, по всему видно, давно выношенного приговора и себе, и ему, Брюханову, и всей их жизни, не ожидал. С каким-то сосущим, безнадежным чувством полнейшей растерянности он долго молчал. «Ты сейчас, Захар, прежде всего себя, свое прошлое оскорбляешь», — сказал он. «Это на тебя не похоже. Я этого, прости, не пойму. Пусть у тебя хоть такая тяжелая жизнь получилась. Я не спорю, Тихон. Может, оно все так, как надо, идет. Только я из игры начисто вышел». «Какой еще игры, черт тебя возьми?» — уже совсем скинулся Брюханов. «На кого ты обиделся? Ты один, что ли, в такую круговерть попал? Здоров, силен, найди себе стоящее дело. По твоему размаху. Работай. Ты ведь прирожденный руководитель». «Ну, это ты, Тихон, не туда заворачиваешь. Я и раньше-то рукояткой нагана плохо умел агитацию разводить, а теперь и подавно. Больно уж много самого калашматили», — засмеялся Захар. «Нет уж. Куда теперь как все, так и я. Мне, Тихон, особая бумага дадена». «Какая бумага?» «С печатью. Про то, что я свое с лихвой отработал». Захар сделал резкое движение рукой, словно что-то притискивал к столу. «Понятно? Хватит, доктора говорят, тяжести подымать. Надорвался. Теперь мне, Тихон, как и другим, подавай что полегче. Ну чего ты на меня глядишь? Перевернулось все мое понятие вверх дном. Душа натреснула. Ну да ладно. В уголочке, где отсижусь, мне немного надо. Вот Ефросинья приняла покалеченного. Спасибо ей. Не бойся, воровать не пойду, убивать тоже. Буду себе топать к последней черте». Он долго поглядел на Брюханова и усмехнулся. «Вижу, не нравятся тебе мои слова. А ты брось, Тихон, читать мне молитву. По старой привычке. Привык учить». Брюханов не ответил. На какой-то миг ему стало зябко и неуютно. Показалось, что в чем-то самом главном Захар обманул его. «Не пойму я тебя, Захар. Пестрый ты какой-то стал. В одно перо, Тихон, и птица не рядится», — Захар ахнул кулаком по столу. «Кончай свою молитву, не береги. Что ты с Ивана дурака возьмешь? Не обращай ты на меня внимания. Да кроме того, я сынами расплатился, свой след на земле оставил. Ничем не сотрешь. Аленка доктор, Николай тоже в ученые люди выходит. Ну, правда, тут ты помог. Егор тот на земле, ясное дело, осядет. Илюшка механиком будет. На севере решил остаться, от комбината в училище поехал. Они на своих дорогах. А у меня теперь на руках младший, Манин. Тоже до дела надо доводить. Фамилия у него Дерюгинская. На ноги поставлю последнего, сделаю из него человека, вот мой и народ. А ты поезжай, поезжай к себе в Москву. Там ты к народу. Ясно, ближе будешь. И знаешь, хватит, давай лучше нашу, ту, конармейскую, помнишь? Давай тихонечко. Ну, начинай, Тихо. Не дожидаясь, Захар завел не очень уверенно, не громко, но Брюханов, обрывая со всего маху, саданул по столу так, что и тарелки, и хлебницы подскочили, задребезжав ложками. Захар успел лишь прихватить опрокидывающийся графин. «Дочку никому не отдам», — свел в одну точку глаза Брюханов. «Никому». Тебе душа, мне дочка. Со мной поедет в Москву.